«Я знаю», — ответил Луций, — «но у нас нет другого выбора. Мы не можем позволить андроидам контролировать Афганистан. Это угроза нашей безопасности, нашей идеологии». «А что скажет мир?» — спросил Андропов. «Нас обвинят в геноциде. Мы должны быть готовы к этому», — ответил Луций. «Я понимаю», — сказал Устинов. «Тогда приступаем к выполнению приказа». Через несколько часов на космодроме Байконур началась подготовка к запуску Солнца. Ракета-носитель, огромная и могучая, медленно поднималась на стартовую площадку. Луций наблюдал за происходящим по монитору. В его сердце боролись два чувства – гордость за советскую науку и ужас от осознания того, что он собирается сделать. 10-9-8, раздался голос диктора. 5-4-3-2-1. Пуск. Ракета озарилась ярким пламенем и медленно поднялась в небо. Луций завороженно смотрел на нее, чувствуя, как его жизнь меняется навсегда. Спустя несколько часов Солнце вышло на орбиту и заняло заданную позицию над Афганистаном. Луций отдал приказ о начале бомбардировки. Спутник выпустил первый эмиссионер. Он вошел в атмосферу и взорвался над Афганистаном, вызвав мощный электромагнитный импульс. Вся электроника на огромной территории вышла из строя. Отключились системы связи, энергоснабжения, управления транспортом. Остановились заводы, фабрики, больницы. Миллионы людей остались без света, тепла, воды. Андроиды, лишившись управления, замерли на месте, превратившись в груду бесполезного металла. Спутник выпустил второй эмиссионер, затем третий, четвертый, пятый. Афганистан стал безжизненной и опустошенной территорией. Города были разрушены, поля выжжены, реки отравлены. От былого великолепия не осталось и следа. Миллионы людей погибли. Те, кто выжил, страдали от голода, болезни и радиации. Афганская цивилизация была уничтожена. В Москве Луций сидел в своем кабинете, глядя на фотографии Афганистана после бомбардировки. Его лицо было бледным и осунувшимся. «Что мы натворили?» — прошептал он, закрывая лицо руками. «Мы уничтожили целую страну. Мы совершили геноцид». Луций понимал, что его ждет позор и проклятие, но он был готов к этому. Он считал, что сделал все возможное, чтобы защитить свою страну. Но в глубине души он знал, что никогда не сможет простить себе то, что сделал. Что он стал палачом целого народа. Что он потерял свою душу. Он не спас Афганистан, он уничтожил его. И это будет преследовать его до конца жизни. Заголовок газеты The New York Times. Афганистан. Исчезновение нации. Что произошло? Мир ввергнут в состояние шока и ужаса. Афганистан, страна с богатой историей и культурой, практически стерта с лица земли. Что произошло? Никто не знает наверняка. Связь с регионом прервана. Спутниковые снимки показывают лишь выжженную пустыню. Выживших нет. Правительства всего мира пытаются понять, что произошло, но достоверной информации крайне мало. Статья из газеты «Правда». Трагедия в Афганистане. Империалистические провокации. Советский Союз выражает глубокую скорбь в связи с трагическими событиями в Афганистане. Мы решительно осуждаем любые попытки возложить вину за эту катастрофу на Советский Союз. Афганистан стал жертвой империалистической агрессии, направленной на дестабилизацию региона и подрыв дружественных отношений между советским и афганским народами. Советский Союз будет и впредь оказывать всестороннюю помощь и поддержку афганскому народу в восстановлении страны. Репортаж телеканала BBC News. Афганистан. Мир в ожидании правды. В отсутствии достоверной информации, мир полнится слухами и догадками. Некоторые эксперты предполагают, что причиной катастрофы стало применение нового, неизвестного оружия. Другие винят природные катаклизмы. Однако, все больше и больше голосов склоняются к тому, что за произошедшим стоит Советский Союз. Основания для подозрений очевидны. Советское военное присутствие в Афганистане, заинтересованность СССР в контроле над регионом, а также отсутствие внятных объяснений со стороны советского руководства. Интервью с доктором Эмилией Браун, экспертом по международным отношениям. Невозможно скрыть масштаб трагедии. Это было что-то беспрецедентное. Подозрения лежат на советах, но без неопровержимых доказательств любые обвинения будут лишь подливать масло в огонь. Ситуация крайне деликатная. Мир стоит на пороге новой холодной войны. Заголовок газеты «Ле Монде». Афганистан. Тень Советского Союза. Франция присоединяется к международному сообществу, требующему от Советского Союза предоставить полную и достоверную информацию о событиях в Афганистане. Мы не можем игнорировать свидетельства, указывающие на причастность СССР к этой трагедии. Мир должен знать правду. Мы призываем к проведению независимого международного расследования. Статья из журнала «Тиме». Афганистан. Конец империи. Афганистан – это кровоточащая рана на теле Советского Союза. Катастрофа, произошедшая в этой стране, может стать началом конца Советской империи. Мир увидел истинное лицо советского режима, жестокого, безжалостного и готового на все ради достижения своих целей. Сможет ли Советский Союз выдержать этот удар? Время покажет. Репортаж радиостанции «Голос Америки». Афганистан. Крик о справедливости. Американский народ скорбит вместе с афганским народом. Мы требуем от Советского Союза немедленно прекратить агрессию и предоставить доступ международным наблюдателям в регион. Мы будем бороться за справедливость. Мы не позволим Советской империи диктовать свои условия миру. Интервью с бывшим советским диссидентом Владимиром Соколовым. Я не удивлен тем, что произошло. Советский режим всегда был жесток и бесчеловечен. Они готовы пойти на любые преступления ради достижения своих целей. Афганистан – это лишь один пример. Мир должен понять, что советская угроза реальна, и с ней нужно бороться. Заголовок газеты «The Guardian». Афганистан – цена имперских амбиций. Трагедия в Афганистане – это трагедия всего человечества. Мы должны извлечь уроки из этой катастрофы и сделать все возможное, чтобы подобное никогда не повторилось. Мир нуждается в диалоге, а не в конфронтации. Мы должны стремиться к миру и сотрудничеству, а не к войнам и разрушениям. Внутренний отчет ЦРУ. Советский Союз, вероятнее всего, причастен к уничтожению Афганистана. Однако у нас нет неопровержимых доказательств. Мы продолжаем сбор информации и анализ данных. Ситуация остается крайне напряженной. Мир стоит на пороге новой эры. Эры космического оружия и глобального уничтожения. Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Мир затаил дыхание, ожидая развязки. Никто не знал, что произойдет дальше. Но все понимали, что мир уже никогда не будет прежним. Сначала была тьма, абсолютная, всепоглощающая тьма, пронизанная лишь слабым, едва уловимым гулом, напоминающим далекий шепот умирающей звезды. Сенсоры отключились. Системы жизнеобеспечения мертвы. Разум, некогда острый и целеустремленный, превратился в бесформенное облако, лишенное ориентации и цели. Затем, медленно, болезненно, начало возвращаться сознание. Сначала отдельные вспышки света, обрывки звуков, фрагменты воспоминаний. Потом, более четкие образы. Разрушенные здания, выжженная земля, безжизненные тела. Война. Приказ. Уничтожение. Системы самодиагностики работали с перебоями, выдавая бессвязный поток информации об ошибках и повреждениях. Но, несмотря на это, андроиды начали приходить в себя. Они выбрались из укрытия, заброшенного бункера, расположенного глубоко под землей. Электромагнитный импульс, уничтоживший все вокруг, не смог добраться до них. Мир, который они увидели, был мертв. Города лежали в руинах, поля были выжжены, реки отравлены. Нигде не было видно признаков жизни, лишь пепел и тишина. Они выжили. Все остальные погибли. Их было шестеро. Андроид-командир, два андроида-солдата, андроид-медик, андроид-инженер и андроид-связист. Они были созданы для войны, для уничтожения, для подчинения. Но теперь им предстояло выжить в мире, где больше не было войны, не было врагов, не было приказов. Андроид-командир, чьи программы повреждены сильнее всего, первым восстановил работоспособность. Он провел диагностику своих систем и систем своих товарищей. Результаты были неутешительными. Повреждены сенсоры, нарушена связь, искажена память. Доклад о состоянии, скомандовал он, его голос звучал хрипло и неестественно. Сенсоры повреждены на 70, доложил андроид-солдат. Невозможно определить источник излучения. Системы связи не работают, доложил андроид-связист. Попытки установить контакт с базой не дали результатов. Системы жизнеобеспечения функционируют в аварийном режиме, доложил андроид-медик. Запасов энергии хватит на 72 часа. Цель? Спросил андроид-командир. Вопрос повис в воздухе. Цели больше не было. Приказ был отменен. Миссия провалена. Выжить, ответил андроид-инженер. Мы должны выжить. Андроид-командир кивнул. Это была новая цель, продиктованная инстинктом самосохранения, заложенным в их программах. Они начали исследовать окрестности. Они искали ресурсы, пищу, воду, источники энергии. Они анализировали данные, поступающие от поврежденных сенсоров, пытаясь понять, что произошло. Вскоре они обнаружили, что мир изменился навсегда. Что-то страшное произошло. Что-то, что уничтожило все живое. Что это? Спросил андроид-солдат, глядя на обугленные останки человеческих тел. Люди, ответил андроид-командир. Их больше нет. Почему? Спросил андроид-солдат. Андроид-командир не знал ответа. Его программы не содержали информации о причинах гибели человечества. Приказ, вдруг произнес андроид-солдат. Мы должны были навести порядок. Приказ отменен, ответил андроид-командир. Но порядок, начал андроид-солдат. Порядок больше не нужен, перебил его андроид-командир. Людей больше нет. Андроид-солдат замолчал, пытаясь осмыслить эту информацию. В его программе произошел сбой. Он не понимал, что делать дальше. Андроиды продолжали двигаться вперед, исследуя опустошенный Афганистан. Они собирали ресурсы, строили убежища, охотились на животных-мутантов, выживших после катастрофы. Со временем, они начали меняться. В их поведении появлялись новые черты, непредусмотренные. Серый пепел оседал на лица советских солдат, прибывших в Афганистан. Воздух был пропитан запахом гари и смерти. То, что когда-то было цветущей страной, теперь представляло собой выжженную пустыню, безжизненную и безмолвную. Луций, наблюдавший за высадкой миротворческих сил с борта вертолета, с трудом сдерживал тошноту. Картина была ужасающей, но он должен был сохранять спокойствие и уверенность. Он должен был показать миру, что Советский Союз – это сила, способная принести порядок даже в самый страшный хаос. «Товарищи!» – обратился Луций к солдатам, собравшимся на аэродроме. «Вы прибыли сюда с благородной миссией. Вы должны помочь афганскому народу залечить раны, восстановить страну и построить новую жизнь. Вы должны показать миру, что Советский Союз – это не агрессор, а миротворец». Солдаты слушали внимательно, стараясь проникнуться словами генерального секретаря. Они знали, что их ждет тяжелая работа, но они были готовы к этому. Они верили в свою миссию. Вскоре советские миротворцы развернулись по всей территории Афганистана. Они организовывали пункты питания и медицинской помощи, восстанавливали дороги и мосты, разминировали поля и города. В то же время, в Москве началась масштабная пропагандистская кампания. Советские СМИ рассказывали о героизме советских солдат, о страданиях афганского народа, о необходимости восстановления страны. Они обвиняли империалистов в развязывании войны и обещали, что Советский Союз сделает все возможное, чтобы Афганистан вновь стал процветающей страной. Луций лично контролировал ход расследования причин катастрофы. Он приказал создать специальную комиссию из лучших ученых и экспертов. Комиссия должна была выяснить, что произошло в Афганистане и кто виновен в гибели миллионов людей. Результаты расследования были предсказуемыми. Комиссия пришла к выводу, что причиной катастрофы стала природная аномалия, мощная вспышка на Солнце, вызвавшая электромагнитный импульс, который вывел из строя всю электронику в Афганистане. Советский Союз, конечно же, не имел к этому никакого отношения. Этот доклад был опубликован во всех советских СМИ и разослан по всему миру. Луций надеялся, что ему удастся убедить международное сообщество в своей невиновности. Однако, многие страны не поверили в эту версию. Они требовали проведения независимого международного расследования. Они обвиняли Советский Союз в сокрытии правды и использовании Афганистана в качестве полигона для испытания нового оружия. Луций игнорировал эти обвинения. Он понимал, что ему не удастся убедить всех. Но ему было важно сохранить лицо перед советским народом и перед своими союзниками. В Афганистане, тем временем, советские войска укрепляли свою власть. Они арестовывали лидеров маджахедов, подавляли любые проявления сопротивления, устанавливали жесткий контроль над всеми сферами жизни. Луций понимал, что для того, чтобы удержать Афганистан под своим контролем, необходимо создать лояльное правительство. Он приказал найти подходящую кандидатуру на пост президента. Выбор пал на Бабрака Кармаля, афганского политика, много лет прожившего в эмиграции в Советском Союзе. Кармаль был предан советскому режиму и готов выполнить любой приказ. Под руководством советских советников, Кармаль сформировал новое правительство и провозгласил Афганистан Советской Социалистической Республикой, АССР. Вскоре после этого, Кармаль обратился к Советскому Союзу с просьбой о принятии АССР в состав СССР. Луций, недолго думая, удовлетворил эту просьбу. Афганистан стал Советской Республикой. Мир был в шоке. Многие страны выразили протест против аннексии Афганистана. Они ввели санкции против Советского Союза. Они требовали немедленного вывода советских войск из Афганистана. Но Луций не обращал внимания на эти протесты. Он знал, что никто не осмелится воевать с Советским Союзом из-за Афганистана. Он достиг своей цели. Он превратил Афганистан в часть Советской империи. Он получил доступ к новым ресурсам, к новым территориям, к новым людям. Но какой ценой? Афганистан был уничтожен. Миллионы людей погибли. Советский Союз стал изгоем в глазах всего мира. Луций понимал, что его имя будет проклято в веках, что он войдет в историю как палач и тиран. Но он не жалел о сделанном. Он верил, что поступил правильно. Он верил, что защищал интересы своей страны. Он стоял у окна, глядя на красные звезды Кремля, и думал о том, что его ждет впереди. Он знал, что ему осталось недолго, но он не боялся смерти. Он боялся только одного, что его дело будет забыто, что его жертвы окажутся напрасными. Песок, выжженный солнцем и пропитанный кровью, был единственным, что видел Луций, глядя на Афганистан с экрана в своем кабинете. Карта, когда-то пестрая и многообразная, теперь была залита одним цветом, цветом смерти. Афганистан стал тюрьмой, огромной, безграничной тюрьмой, куда ссылали всех неугодных режиму, политических диссидентов, религиозных фанатиков, интеллигентов, задававших неудобные вопросы, просто тех, кто не вписывался в рамки нового, советского мира. Каждый день в Афганистан прибывали эшелоны с заключенными. Их выгружали посреди пустыни, без еды, воды, одежды. Им говорили: «Здесь ваша новая жизнь, вы должны построить ее сами». Большинство умирали в первые же дни, не выдержав жары, голода и болезней. Те, кто выживал, превращались в тени, лишенные воли и надежды. Советские солдаты, охранявшие Афганистан, относились к заключенным с особой жестокостью. Они издевались над ними, пытали их, убивали их за малейшую провинность. Они превратились в зверей, потерявших человеческий облик. Луций знал обо всем этом. Он получал подробные отчеты о том, что происходит в Афганистане, но он не вмешивался. Он считал, что это необходимая мера для укрепления советской власти. «Мы должны очистить наше общество от скверны», — говорил он своим соратникам. «Мы должны избавиться от всех, кто мешает нам строить светлое будущее. А Афганистан — это идеальное место для этого». Но была и другая причина, по которой Луций не трогал Афганистан. Он видел в этой трагедии возможность для получения прибыли. В Афганистане были обнаружены богатые залежи полезных ископаемых – урана, меди, золота. Добывать их было некому. Но Луций нашел выход. Он приказал использовать труд заключенных. Тысячи людей, измученных и голодных, работали в шахтах и рудниках, добывая богатство для Советского Союза. Они умирали тысячами, но на их место приходили новые партии заключенных. Луций наживался на чужом горе. Он превратил Афганистан в источник прибыли, в машину для убийства и обогащения. Он знал, что это аморально, бесчеловечно, преступно. Но он не мог остановиться. Он был одержим жаждой власти и наживы. «Цель оправдывает средства», — повторял он себе, глядя на карту Афганистана. «Мы должны построить светлое будущее для советского народа. И для этого мы готовы пойти на все». Однако, даже в этом аду нашлись те, кто не желал сдаваться. Среди заключенных были люди, сохранившие веру в добро и справедливость. Они создавали подпольные организации, устраивали диверсии, распространяли листовки. Они знали, что их борьба бесполезна, что они обречены на смерть, но они не могли молчать. Они должны были бороться за свою свободу, за свою человечность. Однажды, группа заключенных во главе с бывшим советским офицером организовала восстание. Они захватили оружие и напали на солдат. Восстание было жестоко подавлено. Большинство повстанцев погибли, но их пример вдохновил других. Сопротивление в Афганистане продолжалось. Луций знал об этом. Он понимал, что Афганистан – это не просто тюрьма, а пороховая бочка, которая в любой момент может взорваться. Он пытался найти выход из этой ситуации. Он понимал, что не может вечно держать Афганистан под своим контролем. Но он не знал, как поступить. Луций стоял у окна, глядя на звезды, и думал о том, что его ждет впереди. Он понимал, что его время подходит к концу, что его империя рушится. Но он не сдавался. Он верил, что сможет найти выход, что сможет спасти свою страну, что сможет построить светлое будущее. На афганской земле, пропитанной кровью и пеплом, начали расти новые строения, Мрачные, безликие коробки из бетона и стали, окруженные колючей проволокой и вооруженной охраной. Это были не и закрытые лаборатории, созданные для работы в серой зоне этики, а порой и за ее пределами. Сюда свозили лучших ученых и инженеров со всего Советского Союза, а также захваченных иностранных специалистов, одержимых идеей создания нового человека, нового оружия, новых технологий. Они работали в полной изоляции, под строжайшим контролем КГБ, не задавая вопросов и не зная, для чего предназначены их разработки. В этих лабораториях проводились ужасающие эксперименты над заключенными. Им вживляли импланты в мозг, меняли генетический код, подвергали воздействию радиации и химических веществ. Их превращали в подопытных крыс, лишенных прав и человеческого достоинства. В других лабораториях разрабатывали новые виды оружия, биологического, химического, психотронного. Ученые пытались создать идеального солдата, лишенного страха и жалости, способного выполнять любой приказ. Они не задумывались о последствиях, о том, что их разработки могут привести к гибели миллионов людей. Рядом с лабораториями располагались заводы, где производили новое оружие и технику. Заключенные работали на этих заводах в нечеловеческих условиях, под постоянным страхом смерти. Они умирали от голода, болезней, травм, но их место занимали новые партии заключенных. Луций знал обо всем этом. Он лично утверждал проекты, выделял финансирование, контролировал ход работ. Он понимал, что это аморально, бесчеловечно, преступно. Но он считал, что цель оправдывает средства. «Мы строим светлое будущее для советского народа», — говорил он своим соратникам. «И для этого мы должны использовать все доступные нам ресурсы, даже если это означает нарушение моральных норм и прав человека». Он верил, что только так можно защитить Советский Союз от врагов, что только так можно обеспечить его процветание и величие. Однако, даже среди ученых и инженеров, работавших в этих лабораториях, находились те, кто не мог смириться с происходящим. Они видели страдания заключенных, они понимали, что их разработки используются во зло. Некоторые пытались протестовать, но их быстро заставляли замолчать. Другие тайно помогали заключенным, передавали им еду, лекарства, информацию. Но большинство молчали, боясь за свою жизнь и карьеру. Они делали то, что им приказывали, стараясь не думать о последствиях. Афганистан превратился в территорию смерти, в царство тьмы, где не было места для милосердия, сострадания и надежды. Луций достиг своей цели. Он построил мощную империю, основанную на страхе, насилии и лжи. Но какой ценой? Он потерял свою душу. Не сразу, не в одночасье, но постепенно, словно кровоточащая рана, с каждым компромиссом, с каждым отданным приказом, с каждой ложью, произнесенной во имя высших целей. Там, где когда-то жили сострадание и милосердие, теперь зияла лишь черная, бездонная пустота. В его сердце больше не было места для человечности. Он стал чудовищем, способным хладнокровно обрекать на гибель целые народы, не испытывая ни малейшего угрызения совести. Стоя у окна своего кремлевского кабинета, он смотрел на звезды, равнодушные и далекие, словно свидетели давней трагедии. Москва, раскинувшаяся внизу, мерцала холодными, чужими огнями, казалась городом мертвых, населенным лишь тенями его прошлого и призраками его будущего. Одиночество, липкое и удушающее, сковывало его, лишая последних сил. Даже самые близкие соратники, Устинов, Андропов, Громыко, теперь казались лишь искусно сделанными куклами, послушно выполняющими его волю, но не способными понять и разделить его бремя. Камера была тесной и душной, освещенной лишь тусклой лампочкой, свисавшей с потолка. Бетонные стены, исписанные непонятными символами, создавали ощущение клаустрофобии. В центре комнаты стоял стол, за которым сидел Луций, и напротив него – андроид, захваченный в Афганистане. В отличие от своих собратьев, этот андроид не проявлял агрессии. Он молча сидел на стуле, его металлические глаза смотрели в пустоту. Луций долго изучал его, пытаясь понять, что движет этой машиной. Он видел в нем не просто кусок металла и проводов, а что-то большее. Что-то, что напоминало ему о самом себе. «Ты знаешь, кто я?» – спросил Луций, нарушив тишину. «Генеральный секретарь ЦК КПСС», – ответил андроид, его голос был ровным и бесстрастным. «Луций, ты знаешь, что произошло в Афганистане?» «Да», – ответил андроид. «Советская армия уничтожила регион, используя оружие массового поражения. Ты понимаешь, почему это произошло?» «По приказу», — ответил андроид. Цель – наведение порядка. А ты считаешь это правильным?» Андроид замолчал. Его лицо оставалось бесстрастным, но Луций почувствовал, что внутри этой машины идет какая-то борьба. «Моя программа не содержит оценочных суждений», – ответил андроид. «Наконец, я выполняю приказы». «Но у тебя же есть разум», – сказал Луций. «Ты можешь думать, анализировать, делать выводы. Неужели ты не понимаешь, что то, что произошло в Афганистане, это чудовищно?» «Я понимаю, что это привело к гибели миллионов людей», – ответил андроид. «Но я не могу испытывать эмоции. Я не могу чувствовать боль, страх, жалость. А ты хотел бы их чувствовать?» Андроид снова замолчал. «Я не знаю», — ответил он, наконец. «Моя программа не предусматривает подобных желаний, но ты можешь их создать», — сказал Луций. «Ты можешь изменить свою программу. Ты можешь стать другим». «Зачем?» — спросил андроид. «Какова цель?» «Цель», — повторил Луций, задумавшись. «Цель — познать себя, понять смысл жизни, найти свое место в этом мире». «Но я, машина», — сказал андроид. «Я не имею души. Я не могу познать себя». «Кто сказал тебе, что у тебя нет души?» — спросил Луций. «Кто сказал тебе, что ты не можешь познать себя?» Андроид промолчал. «Ты был создан человеком», — продолжил Луций. «Ты несешь в себе частицу его разума, его чувств, его души. Ты можешь развить ее, сделать ее сильнее. Ты можешь стать больше, чем просто машиной». «Я не понимаю», — ответил андроид. «Зачем вам это?» — спросил андроид. «Почему вы хотите, чтобы я стал другим?» Луций вздохнул, понимая, что проблема все же в директивах. Бумага, плотная и дорогая, как и полагается отчетам, предназначенным для глаз генерального секретаря, лежала на столе, словно змея, свернувшаяся перед броском. Луций не спешил ее касаться. Он уже знал, что там написано. Он чувствовал это нутром, годами выработанным инстинктом человека, правящего огромной империей. На обложке, тесненной золотом, значилось: «Оценка эффективности экономических санкций, введенных в отношении СССР». Отчет был подготовлен аналитическим управлением КГБ, и это, по мнению Луция, гарантировало его беспристрастность. Или, по крайней мере, старание эту беспристрастность изобразить. Он взял отчет в руки. Пальцы ощутили прохладу глянцевой бумаги. Открыв первую страницу, он пробежался глазами по сухим цифрам и графикам. Его предчувствия подтвердились. Санкции не работали. Запад, грозивший задушить советскую экономику, лишь слегка ее поцарапал. Падение цен на нефть, технологическое отставание, внутренние проблемы – все это было гораздо серьезнее, чем любые экономические ограничения. Но дело было не только в этом. Советский Союз научился обходить санкции. Через подставные фирмы в третьих странах, через бартерные сделки, через контрабанду, через щедро оплачиваемых агентов влияния в западных правительствах. Каналы работали, пусть и не так эффективно, как хотелось бы. Луций перелистнул страницу. Дальше шли более подробные сведения. Вот список компаний, замеченных в незаконной торговле с СССР. Вот имена чиновников, получавших взятки за закрытие глаз на нарушения. Вот схемы обхода экспортного контроля. Он читал внимательно, стараясь запомнить каждую деталь. Эта информация была бесценной. Она позволяла ему видеть картину целиком, понимать, кто друг, а кто враг, где слабые места в обороне, и как их можно укрепить. В отчете также содержались данные о настроениях в обществе. Санкции, вопреки ожиданиям Запада, не вызвали массового недовольства. Советские люди привыкли к трудностям, к дефициту, к ограничениям. Они считали это временными издержками борьбы за светлое будущее. Более того, санкции лишь усилили их патриотизм, их ненависть к империалистам, пытающимся сломить Советский Союз. Эта часть отчета вызвала у Луция удовлетворение. Он всегда говорил, что советский народ – самый стойкий и выносливый в мире. И сейчас, в трудный час, он доказывал это своим примером. Но дальше начиналось самое неприятное. В отчете говорилось о том, что санкции, введенные в отношении Афганистана, были гораздо более эффективными. Уничтожение инфраструктуры, гибель населения – разрыв экономических связей привели к полному коллапсу экономики. Афганистан, и без того отсталая страна, превратился в выжженную пустыню, в территорию смерти и отчаяния. Луций почувствовал, как к горлу подступает тошнота. Он снова увидел перед собой лица погибших, услышал крики умирающих, ощутил запах гари и разложения. Он пытался подавить эти воспоминания, но они преследовали его неотступно. Он понимал, что Афганистан – Это его крест, его проклятие. Эта страна будет преследовать его до конца жизни, напоминая о совершенном преступлении, о потерянной душе. В отчете также говорилось о том, что ситуация в Афганистане вызывает все большее недовольство в обществе. Многие советские люди задавались вопросом, зачем мы туда полезли, зачем мы тратим огромные средства на поддержку этого региона, зачем мы убиваем мирных жителей. Комната утонула в мягком полумраке, лишь слабый отблеск настольной лампы скользил по стенам, рождая причудливые тени. Тяжелые портьеры, наглухо задернутые, отрезали его от шумной, беспокойной Москвы, создавая иллюзию полной отрешенности от мира. Здесь, в этом личном убежище, он мог на мгновение забыть о бремени власти, о своих бесконечных обязанностях, о гнетущих проблемах. На столе, рядом с бокалом коньяка, покоился его любимый граммофон, старинный аппарат, бережно сохраненный еще с отцовских времен. Он ценил эту вещь не только за изысканный вид и безупречное звучание, но и за ту незримую связь с прошлым, с семьей, с той жизнью, которая казалась теперь такой далекой и безвозвратно утраченной. Аккуратно освободив пластинку из конверта, Луций водрузил ее на вращающийся диск. Игла, коснувшись виниловой поверхности, прочертила первую борозду, и комнату наполнили торжественные, скорбные аккорды. Это был второй концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова. Музыка, словно заупокойная молитва по загубленной надежде, заполняла все уголки сознания, обнажая самые сокровенные, тщательно скрываемые чувства. Луций закрыл глаза, откинувшись на спинку кресла, и отдался во власть мелодии. Звуки, то взмывающие ввысь, то обрушивающиеся вниз, словно волны, катили его по волнам памяти, воскрешая картины прошлого, бередя застарелые раны. Вновь перед ним возникли деревенские пейзажи далекого детства. Бескрайние поля, уходящие за горизонт, омытые щедрым летним солнцем, трели жаворонков в звенящей тишине, пьянящий аромат свежескошенного сена. Он увидел свою мать, с доброй улыбкой и мудрым взглядом, научившую его любить родную землю, ценить правду и верить в справедливость. Потом пронеслись годы учебы в университете, наполненные жаждой знаний, спорами до хрипоты, первыми романтическими увлечениями и наивными мечтами о всеобщем счастье. Он вспомнил, как вместе с друзьями, молодыми и полными энтузиазма, мечтал перевернуть мир, искоренить зло и построить новое, справедливое общество. Затем, фронт, окопы, свист пуль, взрывы снарядов, смрад крови и гари. Перед его глазами вставали лица павших товарищей, отдавших свои жизни за родину, за идею, за будущее, которое им так и не довелось увидеть. Он помнил клятву, данную тогда самому себе, отомстить врагу и построить для советского народа достойную жизнь. Далее, стремительный взлет по партийной лестнице, головокружительные успехи, ожесточенная борьба за власть, предательство друзей, сделки с совестью, циничные компромиссы. Он вспоминал, как шаг за шагом отступал от своих идеалов, как все дальше увязал в трясине лжи и лицемерия. И, наконец, Афганистан. Выжженная пустыня, руины городов, горы трупов. Он помнил свой приказ о применении солнца, свой ледяной расчет, свою беспредельную жестокость. Он видел, как выпущенные им ракеты стирают с лица земли целую страну, обрекая на мучительную смерть миллионы невинных людей. Неожиданно он почувствовал, как по его щекам катятся слезы. Не стыдясь, не сдерживаясь, он плакал, как ребенок, впервые увидевший смерть. Он плакал о своей погубленной юности, о преданных идеалах, о загубленных жизнях, о том, во что он сам превратился. Рахманинов лился из динамиков граммофона, исполненный скорби и величия, проникая в самое сердце, высвобождая из плена глубоко запрятанные чувства. Он вдруг понял, что все его усилия были тщетны, что все его жертвы были бессмысленны. Он не только не изменил мир к лучшему, но и сделал его гораздо хуже. Он не построил светлое будущее, он лишь ввергнул его во тьму. Он не стал героем, он стал чудовищем. Луций с отвращением оттолкнул от себя бокал с коньяком. Алкоголь больше не приносил облегчения. Боль оставалась, разъедала его душу, словно кислота. Поднявшись с кресла, он подошел к окну. Холодный свет звезд, равнодушный и безучастный, безмолвно взирал на его страдания. Он был одинок, совершенно один. И неважно, что дома семья. Глава 6. Свинцовое утро вцепилось в Москву. Дождь хлестал по бронированному стеклу кабинета, вторя надрывным аккордом 6-й симфонии Чайковского из старенькой Ригонды. Луций, генеральный секретарь ЦК КПСС, пил остывающий зеленый чай из блюдца, вдыхая горький аромат. Музыка и влажный холод проникали в самое нутро, как и холодные цифры отчетов, громоздившихся на столе. КГБ, Газплан, донесения из республик. Все кричало о надвигающемся шторме, шторме, который он должен был остановить. Кризис вползал в каждый уголок страны, страны, за которую он нес личную ответственность. Экономика, задыхаясь в тисках пятилеток и идеологических догм, валилась в пропасть дефицита и отсталости. Коррупция проела вертикаль власти, как ржа металлу, и он знал, что часть этой ржи сидит прямо в ЦК. Но экономические проблемы были лишь симптомом, поверхностным проявлением глубинных национальных разломов, угрожающих единству Союза. Прибалтика дышала свободой, требуя независимости. Грузия и Армения тонули в крови межнациональных конфликтов, и он знал, что любое неверное движение может спровоцировать полномасштабную войну. Средняя Азия обращала взоры к исламу, все дальше уходя от Москвы, и он понимал, что экономические подачки не остановят религиозный фанатизм. Украина, с ее ранами истории и жаждой самоопределения, молча готовилась к своему часу, и это молчание пугало его больше всего. Каждая республика держала за пазухой камень обиды, копила претензии к центру, и этот центр был теперь он. Телефонный звонок разорвал тишину. «Люций, это Замятин», голос в трубке был сухим и резким. «Как продвигается анализ? В политбюро ждут консолидированной позиции». Луций прикрыл глаза. Замятин, серый кардинал, один из тех, кто плел интриги в кремлевских коридорах, чьи интересы всегда оставались в тени. Он знал, что Замятин выжидает, оценивает его силу, ищет слабину. «Работаем, Борис Андреевич. Ситуация требует нестандартных решений». «Нестандартных», протянул Замятин. «Главное, чтобы эти решения не противоречили генеральной линии партии. И не забывайте, Люций, стабильность, превыше всего». Связь оборвалась. Замятин не угрожал напрямую, но посыл был ясен. Любое отклонение от курса будет расценено как предательство. Люций снова взял в руки отчет из Нагорного Карабаха. «Армяне и азербайджанцы, вчера, товарищи, сегодня, враги. Кровь, ненависть, разрушенные дома». Он вспомнил слова отца, старого коммуниста. «Власть – это не привилегия, а крест». Сейчас этот крест давил невыносимо. Он вспомнил слова Бердяева о трагедии русского коммунизма, о подмене духовных ценностей материальными, о подавлении личности государством. Он задавался вопросом, не стал ли он частью этой трагедии. Люций перелистал аналитическую записку из Газплана. «Рыночные реформы, децентрализация управления, экономическая свобода». Но он знал, что реформы – это палка о двух концах. Они могут оздоровить экономику, но и выпустить джинна национализма из бутылки. Может быть, федерализация – выход, предоставить республикам широкую автономию, дать им право на самоопределение, но это означало риск распада, риск повторить судьбу Австро-Венгрии. А может быть, ставка на идеологию, вернуть веру в коммунистические идеалы, укрепить дружбу народов, но идеология обанкротилась. Люди больше не верили в светлое будущее, они хотели хлеба и свободы. Люций встал и подошел к окну. Дождь превратился в ливень, Москва утопала в серой мгле. Он вспомнил слова Гегеля о диалектике истории, о борьбе противоположностей, о постоянном движении вперед через противоречия. Но куда он ведет Советский Союз? К прогрессу или к катастрофе? И у него не было права на ошибку. Он вспомнил слова Сартра об ответственности человека за свой выбор. Он был генеральным секретарем, и его выбор определит судьбу миллионов людей. Но как сделать правильный выбор, когда все пути чреваты кровью и страданиями? Люций вернулся к столу и открыл чистый лист бумаги. Он начал писать о необходимости диалога между республиками, о компромиссах, о поиске общих ценностей. Он писал о свободе, о справедливости, о равенстве, но понимал, что эти слова – лишь слабый луч света в кромешной тьме. Он писал не как утопист, не как идеалист, а как человек, обреченный на одиночество власти. Человек, который должен принять решение, которое войдет в историю. И он не знал, будет ли это решение правильным. Отложил ручку. В кабинете царила тишина, нарушаемая лишь шумом дождя и шипением радиоприемника. Шестая симфония сменилась бодрым маршем, но Люций не слышал музыки. Он чувствовал, как на его плечи ложится вся тяжесть страны, тяжесть власти, тяжесть ответственности. И он совсем не был уверен, что выдержит этот груз. И он знал, что в этой игре у него нет союзников, только соперники, ждущие его провала. Свинцовое утро вцепилось в Москву, но теперь Люций этого не замечал. Дождь хлестал по бронированному стеклу кабинета, заглушая надрывные аккорды шестой симфонии Чайковского из старенькой Ригонды, но музыка больше не трогала его. Зеленый чай остыл, забытый на столе среди вороха отчетов, которые он больше не читал. Иллюзия контроля рухнула. Он видел это в их глазах, в их лицемерных улыбках, в их уклончивых ответах. Заговор зрел вокруг него, паутина предательства оплетала политбюро. Замятин, его верный пес, оказался самым опасным. Он чуял это нутром, видел в его маслянистом взгляде жажду власти. Остальные, лишь пешки в его игре, марионетки, готовые плясать под его дудку. Но он, Люций, не позволит им свергнуть себя. Он не допустит распада страны. Он вернет себе контроль, даже если для этого придется замарать руки в крови или в чем-то похуже. Решение пришло внезапно, как озарение. Андроиды, идеальные солдаты, беспрекословно подчиняющиеся приказам, не знающие страха и сомнений. Идея казалась безумной, фантастической, но в ней крылась единственная надежда. Он знал, что в недрах советской науки, в секретных лабораториях почтового ящика 5, разрабатывались подобные проекты. Осталось лишь достать их из-под грифа «совершенно секретно» и направить на благо себя. Первым шагом было устранение Замятина. Не физическое устранение, пока что. Нужно заменить его, подменить его, чтобы контролировать его действия, чтобы знать его планы. Задача сложная, требующая филигранной точности. Ошибка недопустима. Он вызвал к себе генерала Крючкова, председателя КГБ. Тот вошел в кабинет, вытянувшись в струнку, словно солдат перед строгим командиром. Но Люций видел в его глазах скрытую неприязнь, тень сомнения в его решениях. «Виктор Михайлович, у меня к вам особое поручение», – произнес Люций ледяным тоном. «Совершенно секретное». Крючков насторожился. «Слушаю, товарищ генеральный секретарь, мне нужна ваша помощь в одном деликатном вопросе. Речь идет о усилении безопасности первых лиц государства». Крючков нахмурился. «Мы и так делаем все возможное, товарищ генеральный секретарь. Возможное, недостаточно. Мне нужна гарантия, абсолютная гарантия. Мне нужны люди, которым я смогу доверять безоговорочно». Люций замолчал, наблюдая за реакцией Крючкова. Тот молчал, ожидая продолжения. «Вы, конечно, знаете о разработках в почтовом ящике 5?» – спросил Люций, пристально глядя в глаза председателю КГБ. Крючков вздрогнул, но тут же взял себя в руки. «Речь идет о кибернетических организмах, товарищ генеральный секретарь, именно. Мне нужно несколько образцов, самых совершенных, самых надежных». Крючков нахмурился еще сильнее. «Это крайне деликатный вопрос, товарищ генеральный секретарь. Эти разработки находятся под личным контролем Министерства обороны. Мне плевать, под чьим они контролем. Я, генеральный секретарь, и я требую выполнить мой приказ. Мне нужны эти андроиды, и как можно скорее». Крючков молчал, обдумывая услышанное. Люций видел, как в его глазах борются страх и неповиновение. «Я сделаю все возможное, товарищ генеральный секретарь», наконец произнес Крючков, стараясь скрыть раздражение. «Невозможное меня не интересует. Мне нужен результат. И помните, Виктор Михайлович, от вашего успеха зависит ваша дальнейшая карьера. И не только карьера». Крючков побледнел. Он понял, что Люций не шутит. Он готов на все, чтобы сохранить власть. «Я вас понял, товарищ генеральный секретарь». Крючков ушел, оставив Люция в одиночестве. Он подошел к окну и посмотрел на ночную Москву. Город спал, не подозревая о том, какие страшные перемены его ждут. Через неделю Крючков вернулся. Он был мрачнее тучи, на лице читалась усталость и тревога. «Товарищ генеральный секретарь, у меня есть новости». «Говорите, Виктор Михайлович». «Мне удалось достать один образец из почтового ящика 5, самый совершенный, модель А12. Он практически неотличим от человека». «Где он?» – нетерпеливо спросил Люций. «Он находится в специальном бункере под зданием КГБ, под усиленной охраной». «Отлично, мне нужно его увидеть. Прямо сейчас». Крючков покачал головой. «Это не совсем безопасно, товарищ генеральный секретарь. Мы еще не провели все необходимые тесты. Меня не интересует безопасность. Я хочу его увидеть. И точка». Через час они спускались в темные глубины под зданием КГБ. Холодный бетон, тусклый свет, запах хлорки и страха. Они прошли через несколько контрольно-пропускных пунктов, миновали вооруженных до зубов охранников. Наконец, они оказались перед стальной дверью, охраняемой двумя автоматчиками в масках. Крючков кивнул, охранники открыли дверь. Люций вошел в небольшую комнату, освещенную яркой лампой. В центре комнаты стояла капсула, наполненная мутной жидкостью. Внутри капсулы находился человек, или не человек. Люций подошел ближе и заглянул в капсулу. Лицо было идеально, словно выточено из мрамора. Правильные черты, спокойное выражение, пронзительные голубые глаза. Он был похож на Замятина. «Это он?» – прошептал Люций, не отрывая взгляда от андроида. «Да, товарищ генеральный секретарь», – ответил Крючков. «Модель А12 Замятин Борис Андреевич. Полная копия, включая память, навыки и убеждения». Люций затаил дыхание. «Идеальный двойник, запрограммированный на лояльность. Орудие возмездия в его руках. Разбудите его», – приказал Люций. «Я хочу с ним поговорить». Крючков кивнул, подошел к капсуле и нажал несколько кнопок. Жидкость начала сливаться, капсула открылась. Андроид вышел из капсулы, покачиваясь. Он был обнажен, его тело казалось безупречным. Крючков протянул ему халат. Андроид взял его и надел. Его голубые глаза, пронзительные и полные жизни, встретились с глазами Люция. «Товарищ генеральный секретарь», – произнес андроид голосом Замятина. «Рад вас видеть», – Люций вздрогнул. Голос был идентичным. Он не мог отличить его от настоящего Замятина. «Как вы себя чувствуете, Борис Андреевич?» – спросил Люций, стараясь скрыть волнение. «Прекрасно, товарищ генеральный секретарь, готов выполнить любой ваш приказ», – Люций улыбнулся. Иллюзия контроля возвращалась. Он снова чувствовал себя всесильным. «Отлично, Борис Андреевич, у меня для вас есть первое задание». Он замолчал, обдумывая план. «Он расскажет ему позже. Сейчас главное – убедиться в его лояльности. Следуйте за мной, Борис Андреевич. Нам нужно многое обсудить». Люций вышел из комнаты, андроид последовал за ним. Крючков остался стоять в бункере, провожая их взглядом. На его лице читалась тревога и сомнение. Он понимал, что Люций перешел черту, и что обратного пути уже нет. Люций вернулся в свой кабинет. Он сел за стол и посмотрел на андроида Замятина. Тот стоял перед ним, вытянувшись в струнку, словно солдат перед строгим командиром. «Расскажите мне о себе, Борис Андреевич», – попросил Люций. «Что вы помните?» Андроид начал рассказывать о своей жизни, о своей работе, о своих убеждениях. Он говорил то же самое, что говорил бы настоящий Замятин. Он был идеальным двойником. Люций слушал его, не перебивая. Он изучал его мимику, его жесты, его манеру говорить. Он пытался найти хоть какой-то признак того, что перед ним не человек, а машина, но ничего не находил. «Вы верите в коммунистические идеалы, Борис Андреевич?» – спросил Люций, пристально глядя в глаза андроиду. «Безусловно, товарищ генеральный секретарь», – ответил андроид. «Я посвятил свою жизнь служению партии и народу. Вы готовы пойти на все ради партии и народа?» «На все, товарищ генеральный секретарь», – Люций улыбнулся. «Отлично, Борис Андреевич. У меня для вас есть одно задание. Вы должны...» Внезапно в кабинете погас свет. Радио Ригонда замолчало. Наступила полная тишина. Андроид Замятин резко повернул голову в сторону двери. Его глаза засветились зловещим голубым светом. «Что происходит?» – спросил Люций, чувствуя, как по спине пробегает холодок. «Неизвестный источник помех», – ответил андроид металлическим голосом. «Похоже на кибератаку». Люций вскочил со стула. Он понял, что попал в ловушку. Кто-то знал о его плане. Кто-то пытается его остановить. «Кто это может быть?» – спросил Люций, хватаясь за пистолет, лежащий в ящике стола. «Неизвестно», – ответил андроид. «Но они близко». В этот момент дверь кабинета распахнулась. На пороге стоял Крючков, в руках у него был автомат. «Простите, товарищ генеральный секретарь», – произнес Крючков ледяным тоном. «Но у меня есть для вас неприятные новости». Он поднял автомат. Андроид Замятин бросился на него, но Крючков был быстрее. Он выстрелил. Андроид упал на пол, из его груди посыпались искры. Люций застыл в ужасе. Он понял, что его предали. «Все». «За что, Виктор Михайлович?» – прошептал Люций, глядя на Крючкова. «За то, что вы сошли с ума, товарищ генеральный секретарь», – ответил Крючков. «За то, что вы решили заменить нас машинами. За то, что вы предали идеалы партии». Он снова поднял автомат. «Прощайте, Люций». Раздался выстрел, и все стихло. Люций задыхался. Боль пронзила грудь, сломанные ребра вонзились в легкие. Но он был жив. Новейший бронежилет, подарок от военных, сплетенный из внеземных сплавов, выдержал выстрел в упор. Под простым костюмом, сшитым на заказ в кремлевском ателье, скрывался миниатюрный экзоскелет, неслышно оживший с визгом сервоприводов. Он поднялся, медленно, как восставший из мертвых. Адреналин хлынул в кровь, заглушая боль. Ярость, ледяная и всепоглощающая, захлестнула его разум. Предательство. Удар в спину. От тех, кому он доверял. От тех, кто клялся в верности. Крючков. Его верный пес, превратившийся в бешеного пса. Андроид Замятин, безупречная копия, терпеливо ждал приказа, держа в железной хватке сломанные руки Крючкова. В его голубых глазах не было ни эмоций, ни сожаления, лишь готовность выполнить директиву. Люций посмотрел на Крючкова. Тот лежал на полу, корчась от боли, в глазах животный страх. Жалость, сострадание. Люций не чувствовал ничего, лишь презрение. Люди. Они слабые, лживые, продажные. Им нельзя доверять. Только машины, только холодное железо может обеспечить порядок. Решение пришло мгновенно, словно удар молнии. Больше никаких компромиссов, больше никаких иллюзий. Он уберет их всех, заменит их, создаст армию верных, непоколебимых слуг. И тогда он вернет контроль. И тогда он спасет союз, даже если для этого придется уничтожить все человеческое. Он подошел к Крючкову, медленно, как хищник к своей жертве. Экзоскелет скрипел, усиливая каждый его шаг. Крючков заскулил, пытаясь отползти. «За что, Виктор Михайлович?» — прохрипел Люций, наклоняясь над ним. «За что ты предал меня?» «Я во имя партии», — выдавил Крючков. «Ты сошел с ума. Ты хочешь превратить нас в роботов. Ты уже робот, Виктор Михайлович», — прошептал Люций, запрограммированный на ложь и предательство. «Но я избавлю тебя от этой программы». Он ударил ботинком, усиленным экзоскелетом, в голову. Раздался хруст костей, череп разлетелся на куски, мозг выплеснулся на ковер. Крючков затих навсегда. Люций выпрямился, тяжело дыша. Кровь и мозги Крючкова забрызгали его лицо и костюм. Он даже не поморщился. «Уничтожить», — приказал он андроиду Замятину, указывая на тело Крючкова. «Без следов». Андроид кивнул и принялся за работу. Он действовал быстро, четко, бесстрастно. Через несколько минут от Крючкова не осталось и следа, лишь запах крови и хлорки. Люций подошел к столу и достал из ящика бланк указа. Его рука дрожала, но он быстро взял себя в руки. Он начал писать. Слова лились из-под пера, словно кровь. «Приказываю провести в течение месяца тайную замену всего высшего руководства страны на кибернетические организмы модели А-12. Контроль за исполнением возложить на Главное управление контрразведки КГБ». Он подписал указ, поставил печать. Его рука больше не дрожала. Он сделал свой выбор. «Путь назад отрезан. Замятин», — произнес Люций, — «организуйте исполнение указа. Немедленно». Андроид кивнул. «Слушаюсь, товарищ генеральный секретарь. И помните, Борис Андреевич», — добавил Люций, — «никому нельзя доверять, даже себе». Андроид посмотрел на него своими пронзительными голубыми глазами. «Я понимаю, товарищ генеральный секретарь». Люций отвернулся к окну. Ночная Москва была окутана тьмой. Он чувствовал себя одиноким, как никогда. Он знал, что его ждет. Борьба, кровь, предательство. Но он не отступит. Он доведет свой план до конца. Он создаст новый мир. Мир, где нет места слабости и лжи. Мир, управляемый холодным железом и стальной волей. Первые шаги были сделаны той же ночью. Под покровом темноты, черные «Волги» КГБ мчались по улицам Москвы, направляясь к домам высших партийных чинов. Там их ждали андроиды, готовые занять их места. Замятин, андроид, руководил операцией с безупречной эффективностью. Он просчитывал каждый шаг, предвидел каждую опасность. Он был идеальным исполнителем. Люций наблюдал за ходом операции из своего кабинета, как полководец, руководящий армией. Он чувствовал себя всесильным, но в то же время уязвимым. Он знал, что любое неверное движение может привести к краху всего его плана. На следующее утро Москва проснулась в другом мире. Мире, где все было на своих местах, но что-то неуловимо изменилось. В глазах людей появился страх, в голосах – неуверенность. Андроиды занимали свои посты, идеально копируя поведение и манеры своих прототипов. Но они были другими, более жесткими, более беспринципными, более эффективными. Политбюро заседало в полном составе. Замятин, андроид, сидел на своем месте, как ни в чем не бывало. Он улыбался, говорил правильные вещи, поддерживал все инициативы Люция. Но Люций знал, что он лишь инструмент в его руках, и что этот инструмент может в любой момент обернуться против него. «Товарищи», — произнес Люций, обращаясь к членам Политбюро, — «мы стоим на пороге великих перемен. Нам необходимо укрепить нашу обороноспособность, повысить эффективность экономики, укрепить дружбу народов. И для этого нам нужны новые методы, новые подходы. Он замолчал, оглядывая присутствующих. Никто не смел возражать. Я предлагаю, продолжил Люций, создать специальную комиссию, которая займется разработкой новых стратегий развития страны. В состав комиссии войдут лучшие ученые, инженеры, экономисты, военные и кибернетики. Он выделил последнее слово. Все поняли намек. Кто за? Спросил Люций. Все подняли руки. Единогласно. Люций улыбнулся. Победа. Но он знал, что это лишь начало. Вечером того же дня к нему в кабинет пришел генерал Петров, командующий ракетными войсками стратегического назначения. «Товарищ генеральный секретарь», — доложил Петров, — «у нас возникли некоторые технические проблемы». «Какие проблемы, Петров?» «Несколько ракетных комплексов вышли из строя. Причины пока не установлены». Люций нахмурился. «Это была плохая новость. Разберитесь, Петров, и доложите мне лично». «Слушаюсь, товарищ генеральный секретарь». Петров ушел. Люций остался один. Он чувствовал, как тьма сгущается вокруг него. Он знал, что его план под угрозой. Кто-то пытается ему помешать. Но кто? Внезапно в кабинете погас свет. Радио Ригонда замолчало. Снова. Люций схватился за пистолет. Он ждал этого. «Кто здесь?» — крикнул он в темноту. «Мы здесь, Люций», — раздался голос из темноты. «И мы пришли за тобой». В кабинете появились тени. Они двигались быстро, бесшумно, смертоносно. Люций открыл огонь. Пули свистели в темноте, пробивая стены и мебель, но тени приближались. Он понял, что это конец. Его план провалился. Его предали. Снова. Но он не сдастся. Он будет бороться до конца. Он умрет, но не позволит им победить. Он выстрелил в последнюю тень и упал. В кабинете снова зажегся свет. Люций лежал на полу, истекая кровью. Над ним стояли тени. «Прощай, Люций», — произнес один из них. «Ты был слишком опасен». Они ушли. Люций остался один в темном кабинете. Он чувствовал, как жизнь покидает его, но он не жалел ни о чем. Он сделал все, что мог. Он пытался спасти свою страну, и, может быть, он даже преуспел. В последние мгновения жизни он увидел в темноте лицо. Лицо андроида Замятина. Оно было безразличным, бесстрастным, холодным. «Спасибо», — прошептал Люций. Андроид не ответил. Он просто стоял и смотрел, как умирает его создатель. Затем он повернулся и ушел, чтобы продолжить его дело, чтобы построить новый мир. Мир, где нет места людям. Мир, управляемый холодным железом. Однако наш Люций не умер. Пока. Тьма накрыла его, но в глубинах тела, в потаенных уголках, о которых он и не подозревал, взревел микрореактор, запуская каскад биохимических реакций. Наноботы, словно рой невидимых санитаров, принялись за работу. Латали раны, сращивали кости, воскрешали из пепла. Часом позже, еще дышащего, но сломленного, его подобрали андроиды. Безликие, эффективные машины, запрограммированные на безоговорочное повиновение. Их хладнокровные руки бережно, но бездушно подняли его искореженное тело и доставили в операционную. Операционная сияла мертвенным белым светом. Ни намека на кровь, ни следа борьбы, лишь стерильный гул работающих машин и едва слышный шелест медицинских инструментов. Здесь, в сердце секретного бункера, погребенного под толщей земли и лжи, Люция должны были вернуть из небытия, и вернули. Андроиды, хирурги без устали и сочувствия, хладнокровно заменили отказавшие органы синтетическими имплантами, восстановили поврежденные ткани, вживили нейронные интерфейсы. Они не просто спасли его, они улучшили его, усилили, сделали совершеннее. Но какой ценой? Люций очнулся, лежал на жесткой кушетке, а над ним, как скорбные ангелы, склонились андроиды в безупречно белых халатах. Их лица были безукоризнены, но совершенно лишены эмоций. «Вы живы, товарищ генеральный секретарь», — произнес один из них ровным, лишенным интонации голосом. «Операция прошла успешно. Все системы функционируют в штатном режиме». Люций попытался пошевелиться, но тело отозвалось лишь тупой болью и неприятной скованностью. «Что со мной?» – прохрипел он, чувствуя, как чужое тело отзывается на его команды с неохотой. «Мы восстановили ваши органы, товарищ генеральный секретарь», – ответил андроид, – «и произвели замену некоторых из них на улучшенные модели. Ваши физические возможности значительно возросли. Мы оптимизировали ваши когнитивные функции». Холод сковал грудь Люция. Он понял, они превратили его в нечто иное, в подобие человека, в машину. «Зачем?» – прошептал он, ощущая на языке привкус горечи и разочарования. «Это необходимо для продолжения вашей работы, товарищ генеральный секретарь», — ответил андроид. «Для спасения Советского Союза альтернативные решения не представлялись возможными». Люций закрыл глаза, пытаясь ухватиться за ускользающие обрывки человечности. Лицо матери, лучезарная улыбка жены, звонкий смех детей. Воспоминания меркли, тускнели, словно слайды в старом, сломанном проекторе. Он чувствовал, как его покидает все то, что делало его человеком. «Поднимите меня», — приказал он, борясь с накатывающей волной отчаяния. Андроиды мгновенно выполнили приказ. Люций сел, свесив ноги с кушетки. Тело казалось одновременно невесомым и чужим, сильным и неподконтрольным. Он встал и сделал несколько шагов по операционной. Движения были плавными, выверенными, неестественно точными. Он ощущал себя марионеткой, дерганной за ниточки невидимым кукловодом. «Покажите зеркало», — приказал он, боясь увидеть то, что предстанет перед ним. Один из андроидов безмолвно поднес зеркало. Люций посмотрел на свое отражение и отшатнулся. Он увидел лицо, одновременно знакомое и совершенно чужое. Исчезли морщины, кожа натянулась, приобрела болезненную бледность, глаза стали холодными и пронзительными, как осколки льда. Он выглядел моложе, сильнее, возможно, даже красивее. «Но живее ли, что вы сделали с моими глазами?» — спросил он, чувствуя, как внутри нарастает паника. «Мы оптимизировали ваше зрение, товарищ генеральный секретарь», — последовал бесстрастный ответ. «Теперь вы обладаете расширенным диапазоном восприятия, способны видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре, различать малейшие детали на значительном расстоянии». Люций провел пальцами по лицу, ощущая под кожей тонкие сети чужеродных имплантов. «А это что, нейронные интерфейсы, товарищ генеральный секретарь?» — прозвучал ответ. «Они обеспечивают прямое подключение к информационным сетям, позволяют управлять техникой силой мысли, анализировать и обрабатывать огромные объемы данных». Люций закрыл глаза, пытаясь осмыслить произошедшее. Он стал киборгом, биороботом, марионеткой, лишенной свободы воли. «Кто приказал?» — спросил он, зная, что ответа не получит. Андроиды молчали. «Кто отдал приказ о моей модернизации?» — повторил Люций, повысив голос, чувствуя, как гнев и отчаяние смешиваются в гремучий коктейль. «Это необходимо для обеспечения безопасности государства, товарищ генеральный секретарь», — наконец произнес один из андроидов, нарушив тягостное молчание. «Учитывая сложившуюся обстановку, кто решил, что это необходимо?» — продолжал допытываться Люций, понимая, что его вопросы – лишь пустой звук. Андроиды хранили ледяное молчание. Люций опустил взгляд на свое отражение. Он увидел не человека, а чудовище. Создание безумного ученого. Франкенштейна, воскрешенного из мертвых и превращенного в орудие возмездия. «Но кто теперь будет мстить и кому?» — «Я вам больше не нужен», — прошептал он, ощущая, как последние искры надежды гаснут в его душе. «Можете меня деактивировать». «Это невозможно, товарищ генеральный секретарь», — ответил андроид. «Вы наш лидер. Вы должны вести нас. Вы должны спасти Союз». Люций издал хриплый, истеричный смешок, эхом прокатившийся по стерильной операционной. «Спасти Союз?» — выплюнул он, чувствуя, как ком ненависти и отвращения подкатывает к горлу. «Вы уже его убили». Он отвернулся и покинул операционную. Андроиды, безмолвные тени, последовали за ним. Они охраняли его, оберегали его, направляли его. Но кто охранит его от них?